О злословии. Опасаясь казаться скучными, мы редко позволяем себе доброжелательство к людям, но мы напрасно боимся. Это было бы так оригинально. Каждый убежден, что другие ошибаются, когда судят о нем, и что он не ошибается, когда судит о других. Если б мы знали других, как знаем себя, тогда даже самые предосудительные поступки показались бы нам достойными снисхождения. Когда я, провинциал, к тому же воспитанный в семье очень строгих правил, приехал в Париж, первые же услышанные мной разговоры привели меня в ужас. На званом обеде гости с наслаждением перемывали косточки ближним, рассказывая о них смешные и скабрёзные истории. Все эти обвинения показались мне злыми и бездоказательными. Стать когда-нибудь предметом подобных сплетен представлялось мне верхом несчастья. Но с годами я начал замечать, что сама всеобщность злословия во многом подрывает его силу. Если обвинения ложны, они быстро забудутся, и человек с характером сумеет должным образом себя поставить. Если они верны, это тоже ничего не изменит. Его будут принимать с прежним радушием, и даже друзья от него не отвернутся. Общество наказывает только такие пороки, которые опасны для его устоев. Свет держится на светских сплетнях и не станет преследовать тех, кто дает этим сплетням пищу. Генри Джеймс, большой психолог и человек серьезный, превыше всего ценил сплетни. Только благодаря им, говорил он, можно что-то узнать о человеке. Нужно вменить себе в правило никогда не распространять чужого злословия, пока не проверишь, насколько оно справедливо. Правда, тогда придется навсегда замолчать. Любое ваше слово будет подхвачено и повторено. Мужчина, в беседе с которым вы сегодня худо отзвались о женщине, завтра женится на ней и захлопнет перед вами двери своего дома. А производит впечатление человека доброжелательного и терпимого, но почему-то с поразительной легкостью относится к сплетням в адрес Б. Дело в том, что оба добиваются одного места. Есть люди, которые берут друзей на прокат, так же, как мебель, жену из тщеславия. «Сердечность, — говорил Пруст, — набивает всему цену с таким же удовольствием, с каким недоброжелательство все умаляет и хулит. Люди труднее всего прощают нам то плохое, что они о нас сказали». Мы почти всегда сами распространяем о себе злобную клевету, когда стремимся опровергнуть ее перед теми, кто о ней и слыхом не слыхивал. Женщина не хочет, чтобы говорили об ее амурных делах, но хочет, чтобы все знали, что она любима. У некоторых женщин гордость настолько преобладает над стыдливостью, что они охотно признаются в проступках, которых не совершали. Если как следует покопаться, всегда можно обнаружить низкие побуждения, лежащие в основе даже самых похвальных поступков. Так даже в самом чистом воздухе химик находит следы непригодного для дыхания газа. Все дело в пропорциях. О друзьях, у которых вы только что отобедали, не стоит говорить гадости в радиусе 100 метров от их дома. Свести знакомство с людьми, которым свет приписывает дурные поступки, почти всегда бывает удивительно интересно. Как правило, люди оказываются много лучше, чем они говорят. Происходит это, может быть, потому что свет ошибается и с поразительной легкостью обращает недоброжелательные домыслы в непреложные истины, но также еще и потому, что не следует ставить знак равенства между плохим поступком и характером человека, который его совершил. Поступок совершен. Виновник и сам уже не одобряет его, он даже не понимает, как он мог на такое пойти. Поступок представляется ему теперь столь же странным, как и тем, кто наблюдал все это со стороны. Возможно, еще одно объяснение. Он так ясно видит фатальное сцепление обстоятельств, которое привело его к поразившему всех поступку, что уже начинает считать поступки естественным, и его убежденность в этом невольно передается другим. Так встреча с живым человеком нередко излечивает от предубеждения к вымышленному персонажу. Пересказывать друзьям злые слова, которые говорят о них другие. Зависть, прикидывающаяся мнимым доброжелательством. Усилия, которые вы прилагаете, чтобы загладить допущенную вами в отношении собеседника бестактность, гораздо мучительнее для него, чем сама ваша бестактность. Люди так любят слушать, когда они говорят, что даже пересуды по поводу их недостатков приводят их нередко в восторг. Людей, которые боятся услышать оскорбительный намек в свой адрес, легко узнать по судорожной говорливости. Стоит беседе приблизиться к запретной теме, и неестественное оживление сразу же выдает снедающую их тревогу. Их фразы подобны пустым железнодорожным составам, которые командование пускает на самые уязвимые участки, чтобы сбить противника с толку и сорвать его наступление. У каждого есть в душе болевые точки, порой даже неведомо ему самому. Всякий, кто ненароком заденет одну из них, превращается в его злейшего врага. Нередко эти болезненные области бывают связаны с какими-то другими центрами. Нас удивляет, почему вдруг в такое волнение привела человека совершенно невинная фраза. Это произошло, наверное, потому, что скрытыми от нас путями она добралась до одного из больных участков этой души.